Моменты воспитания. Предварительные замечания. В основе медицины лежит искусство распознавания. Студент, обследуя пациента за пациентом, учится видеть, а подметив симптомы, объяснять их, связывать и делать выводы. Если педагогика намерена двигаться по пути, протаренному медициной, ей следует выработать воспитательную диагностику, основанную на распознавании симптомов. Улыбки, слезы, румянец для воспитателя – то же, что температура, кашель, рвота для врача. Любой симптом важен. Все следует записывать и продумывать. Отбрасывать случайные, связывать родственные, искать закономерности. Не как требовать и чего требовать от ребенка. Не как приказывать и запрещать, а чем он обделен и чем перегружен, в чем нуждается и что может дать. Интернат и школа – это поле для исследований. Педагогическая клиника. Почему один ученик, приходя в класс, всюду сует нос, со всеми болтает и лишь звонок с трудом заставляет его усесться на свое место, а другой сразу идет к своей парте и даже на перемене неохотно ее покидает? Что это за личности? Что должна дать им школа и чего может требовать взамен? Почему один, когда его вызываешь отвечать, идет охотно, с поднятой головой и победной улыбкой, энергично вытирает доску, пишет крупно и размашисто, сильно нажимая на мел? А другой нерешительно встает, откашливается, поправляет одежду, нога за ногу, потупившись, плетется к доске, вытирает ее, есть только скажут, и пишет маленькими бледными буковками. Кто выбегает на перемене из класса первым, а кто последним? Кто часто тянет руку? Знает, умеет, хочет ответить. Кто редко, а кто никогда? Если на уроке тихо, кто первым поднимает шум, а кто в общем гомоне хранит молчание? Кто и почему занял это, а не другое место, на первой или на последней парте, именно рядом с этим одноклассником? Почему одни возвращаются домой в одиночку, а другие парами или гурьбой? Кто часто меняет друзей, а кто хранит верность? Почему дети не смеются там, где вроде бы должны, и почему хохочут, когда мы ждем, что они расчувствуются? Сколько раз ученики зевали во время первого и последнего урока, и мне интересно, почему? Вместо обид, мол, получилось, вопреки нашим справедливым ожиданиям, объективное исследование. Почему? Без него нет опыта, нет творчества, движения вперед, нет знания. Эта брошюра не образец подобного анализа, она документ, свидетельство того, как трудно сфотографировать словами происходящее и насколько плодотворно может быть комментарий, даже ошибочный, к подмеченному и запечатленному на лету моменту симптому индивидуальному воспитанника или коллективному группы. Лучшие педагоги начинают сразу вести дневники, но вскоре бросают, ибо не владеют техникой ведения записи. Не приобрели в училище твердые привычки фиксировать свой труд. Слишком требовательные к себе, они утрачивают доверие к собственным силам. Слишком многого, ожидая дневника, теряют веру в его ценность. Одно меня радует, другое печалит, удивляет, беспокоит, сердит, расхолаживает. Что записывать? Как записывать? Не научили. Воспитатель вырос из дневника, который подросток прячет от папы под матрас, но не дорос до летописи, которой можно делиться с коллегой, обсуждать на собраниях и съездах. Может, его учили записывать чужие лекции и чужие мысли, но не свои. С какими трудностями и неожиданностями ты столкнулся? какие совершил ошибки, как исправлял их, какие терпел поражения, какие праздновал победы. Каждую неудачу стоит осознать, это поможет другим. Куда уходят часы твоей жизни? На что ты тратишь запас молодой энергии? Если горел в твоей душе огонь, а с годами потух, не помог ли он что-то разглядеть, выковать? Опыт. Из чего он складывается? Это же не для науки. Не ради других, ради тебя самого. Ты ничего не сумеешь дать родине, обществу, будущему, если не трудишься над обогащением собственной души. Только берущий способен отдавать. Только взращивающий свой внутренний мир способен помогать расти. В записях семена, из которых произрастают лес и нива. Из капель образуется родник. Вот чем кормлю я, пою, тешу, укрываю от зноя. Записи дают возможность подвести итоги жизни. Это свидетельство того, что ты не промотал ее зря. Жизнь всегда высвобождает лишь часть сил, позволяет достичь лишь доли того, о чем мечталось. Был молод, не знал. Дожил до седин, знаешь. Но сил уже не достает. Записи — это твоя защитная речь перед совестью. Почему так мало, почему не так, как следовало?